Что случилось? Кьюка вздрогнула от моего вопроса и вновь подняла несчастные карие глазки. Мне кажется, старший брат вновь подрался. Вчера вечером он пришел поздно и едва живой. Сказал, на соревнованиях тяжко пришлось, но он никогда не был так избит. Кира-чан, я еле сдержала ругательство в себе. Кьюка, успокойся. Иногда мальчишки дерутся даже просто так. Я придала голосу спокойствие и уверенность. Просто выпускают пар. Сильно побит, огромная шишка на лице. Кажется, все бока в синяках. Я хотела ему помочь подняться и переодеться, но он не позволил. Несчастный тон и общий печальный вид начинали слегка раздражать, так как казалось, будто она уже похоронила брата, но из-за того, что была в курсе обещания Рёхе, я не позволила себе ее одергивать. Кьюка, Рёхе уже взрослый парень, а для парней шишки и синяки – это мелочи. Но драться неправильно. Я едва удержала себя от того, чтобы фыркнуть. Да, неправильно. Но даже в наше время, если не удается решить дело миром, в ход идут кулаки. А если это темная улица, то и нож. Поверь мне, лучше, если твой брат умеет постоять за себя и не теряет формы. Но он ведь занимается боксом и ездит на соревнования. Разве этого недостаточно? Я не хочу, чтобы старший брат пострадал. Я ему говорила. Просила его, рыжеволосая девочка спрятала повлажневшие глаза в ладонях и стала тихо всхлипывать. Такой переход меня слегка сбил, но я быстро пришла в себя. Вот что, Кьюка, я не позволю ему серьезно пострадать, а ты не позволяй себе лить слезы по этому поводу. Бокс – это его выбор. К тому же, я подумала и давно тебе хотела сказать результаты своих измышлений по поводу того происшествия, когда ему пробили голову ребята из средней школы. Пришлось подождать, пока Кьюка не уменьшит амплитуду всхлипывания и не посмотрит на меня любопытными покрасневшими глазами. Я даже взяла ее руку в свою, чтобы она поскорее пришла в себя и вернула способность воспринимать. Как я и говорила тебе раньше, ты ни в чем не виновата. Просто ты оказалась слабым местом Рёхе. Те парни тогда тебя просто использовали как наживку. И теперь Рёхе боится повторения, потому постоянно тебя опекает. Пока что эта опека выглядит просто заботой старшего брата, но подумай, что будет лет через пять. А что будет? Спросила она. А будет так, что он ни одного парня к тебе не подпустит. Одна единственная обычная ссора, и Рёхе тут же вклинивается. Дойдет до того, что мальчики просто не будут рисковать даже приближаться к тебе. Он боится за тебя, видит, насколько ты слабая, и не может из-за этого успокоиться. Он пытался и меня также опекать, но вскоре я доказала, что могу постоять за себя. Мне важнее свобода, своя и его. Но что мне делать, Кира-чан? Я ведь не такая, как вы, я не могу. Хотите сказать, что я обуза? А? Кьюка последнее слово провыла и вновь ушла в рыдание. На этот раз она себя уже не сдерживала и громко надрывалась так, что сердце разрывалось. Поддавшись порыву, я пересела к ней ближе и обняла, поглаживая по голове, а она выла и на выдохах пыталась что-то еще сказать или объяснить. Из-за меня, все из-за меня, старший брат он старается, а я, ну и все в таком же духе. Мои слова о том, что это не так, ее не успокаивали, она и сама понимала, что слабая. Я ее в этом не винила, но она сама себя накручивала. Что тут сказать и как успокоить, я не знала, а потому просто решила подождать, пока не выплеснет эмоции. Скорее всего, все так и должно было закончиться. Кьюка все держала в себе, а выплеснуть ни на кого больше. Кто еще мог ее выслушать? Родители далеко. Единственная ее лучшая подруга, Хана, по-моему, уехала куда-то с родителями отдыхать, как и многие. В конце концов, мы не чужие люди, так что надо взять эту обязанность на себя. Сидеть так в обнимку в ожидании ухода эмоций пришлось долго. Я не смотрела, когда пришла, но когда Кьюка вымоталась и так и заснула, уткнувшись в мою промокшую насквозь кофту, за окном уже стемнело. Пару часов точно прошло, эх. Осмотревшись и пораскинув мозгами, я принялась за аккуратное перемещение. Кьюка была худенькая и невысокой, так что я смогла ее поднять на руки и сделать несколько шагов, чтобы сгрузить на диван. Укутав ее в кокон из покрывала на диване и убедившись, что она все еще спит, изнуренная рыданиями, я собрала посуду со стола и на носочках отнесла ее на кухню. Планировка дома была мне прекрасно известна. Меня несколько раз приглашали в гости, так что я помнила, где находится комната Рёхе, и поднялась наверх по лестнице. Не успела я занести руку для стука, как с той стороны уже пришло разрешение войти. В комнате горела только настольная лампа, направленная вниз. Получалось нечто вроде ночника. Ярко освещалась лишь поверхность стола. Комната Рёхия практически не поменялась. Разве что на одной из стен появилось несколько новых плакатов, посвященных его любимому спорту. На дверце шкафа, вешалка со школьной формой, спортивная свалена на стуле, на столе под лампой, комок из бинтов, которыми он каждый день обматывает кулаки перед тренировкой, на поверхности стола, две черные боксерские перчатки, а сам хозяин сидел на кровати в футболке и штанах. Я внимательно всмотрелась, пытаясь оценить ущерб, которым он отделался. К сожалению, в полумраке было видно лишь вспухшую на скуле огромную темную шишку и необычно серьезный взгляд. «Спасибо, что посидела с Киоко, Кира-чан». Я кивнула и подошла к свету, чтобы он видел мое посуровевшее лицо. «Ну и кто это тебя так отделал?» Ухмыльнулась я, попытавшись сбить его настрой. «О!» Оживился он, сбросив оковы серьезности. Даже глаза заблестели. Он был действительно силен. Я хотел его пригласить в свой клуб бокса, а чтобы доказать свою силу, позвал его на кулачный бой. От переполнявших его эмоций он замахал руками. Мы сражались, как мужчины. Он достойный соперник, и у него есть честь. В следующий раз победа точно будет за мной, и я заставлю его вступить в клуб бокса. Клуб бокса? Ты ведь в этом году переходишь в среднюю школу. Вдруг ты уже не сможешь быть капитаном и принимать такие решения? Так даже лучше. Я экстремально буду сражаться с их капитаном. Глаза Сосаговы засияли огнем воодушевления, и его пламя взметнулось сильнее. Мне оставалось только признать поражение. Он абсолютно неисправим. Ну и кто этот счастливчик? Хибари Кёя. Мне сказали, что он глава дисциплинарного комитета. Он немного, но сильнее меня, и я это наверстаю, а затем вновь вызову его на бой. «Притормози», — попросила я, не понимая, что произошло. Затем вздохнула, вспомнив, кто такой Сосаговорёхи. Потерла переносицу. «Ладно, если это дружеский поединок мальчишек, то я не возражаю. Но серьезных травм не должно быть, ты понял, Рёхи? Конечно, их не будет». Громко возмутился боксер. «Ты меня недооцениваешь. Я прекрасно знаю твои силы. Повторяю, если это дружеский бой, то мне не о чем волноваться. Ты и меня тоже заставил это сделать. Прости, прости, простой, как 5 копеек, Сосагова улыбнулся, взъерошив волосы на затылке. «Не волнуйся, все будет в порядке. Ладно, тогда я пойду. Это же Рёхи, чего я ожидала. Интересно, как воспринял этот бой сам Хибари? Попробовать заставить его ответить на этот вопрос, хм, это будет сложно». Когда я вышла из дома Сосагов, прямо на кончик носа что-то капнуло. Затем, когда я посмотрела наверх, сразу две мокрые и холодные капли приземлились на лицо. Потемневшее небо над головой говорило о скором приближении хорошего ливня. Интересно, успею дойти до дома? Недолго посомневавшись, я все-таки сорвалась с места и побежала по пока еще не намокшему асфальту. Вскоре дождь пошел сильнее. Кира, сквозь шум дождя услышала, как меня окликнули. Ямамото, нахмурилась я. «Ты почему не дома?» – спрашивает он, как всегда с безмятежной улыбкой. «Потому что с тобой стою, разговариваю под дождем». «Ха-ха!» – рассмеялся он, сняв дутую безрукавку и накрыв ею пространство между нами, как зонтом. «Идем скорее, иначе точно промокнем до нитки». Зря я не смотрела на дорогу, потому как Ямамото явно сделал круг, и мы неожиданно для меня оказались у знакомого суши-бара. Дождь тем временем разразился холодным и неприятным ливнем, и бежать домой было поздно. «Отец, напои Киру горячим чаем!» — крикнул Ямамото в сторону кухни и исчез за дверью в служебные помещения. «Я сейчас принесу полотенце». Через 10 минут все сидели на кухне у горячей печи, в которой из соображения экономии пекли печенье. Ситуация обязательно бы смущала другую японку, потому что я не видела ничего смущающего в том, что сидела в футболке и мягких домашних штанах, принадлежащих Такиши. Ну и что, что они мешковаты, зато сухие и чистые. Даже свежестью стирального порошка пахнут. Так что, что бы ты там ни задумал, Такиши, а я по взгляду вижу, что ты что-то задумал, фигу тебе на палочке. Вот, выпей, это обязательно поможет тебе согреться. Акира-чан, отец Такиши разлил по кружкам чай. Старший Ямамото вел себя так же радушно и непринужденно, только то и дело поглядывал на сына. Если присмотреться, то Такиши на него похож. Цвет и форма глаз одни и те же, волосы тоже черные и торчащие. Как и Такиши, он высокий и подтянутый, без лишнего грамма жира. Наверное, Такиши станет через пару лет еще выше, потому что у его отца рост точно около 1,80 м. А вот лицо у моего друга другой формы, у старшего Ямамото оно более вытянутое, и подбородок чуть более квадратный. Так вы дружите, Такеши. Правда, когда они улыбаются одновременно, будто одно лицо, безмятежное, приятная и успокаивающая улыбка, обманчивая, я бы сказала, но я также улыбнулась в ответ, строя наивную девочку. Ой, что вы, у Такеши и так много друзей, которые могут о нем позаботиться. У старшего Ямамото чуть приподнялись брови. Простите, я иногда забываю про суффиксы и всех по именам зову, изобразила я вину, поняв, в чем причина. Спасибо, что приглядываешь за ним, подумав, кивнул и улыбнулся теперь уже не только губами отец Ямамото. О, привычный обмен любезностями. Хотя меня все равно что-то беспокоит. Знать бы, что отец Такеши сейчас думает. Точно. Наверное, это из-за одежды. Спасибо, что дал мне свою одежду, Такеши, поблагодарила я. Я обязательно ее постираю и верну. Да ни за что. Я развесил твою одежду на сушилке, хотя не уверен, высохнет ли она быстро. Если нет, то ничего страшного, иди ли я прям, любезности такие, аж зубы сводит от улыбки. Кстати, Мегуми-сенпай меня хвалит, я записался на занятия и два раза в неделю захаживаю в их додзё, пояснил Такеши. Во время дождя, как сегодня, на меня что-то находит, и я тренируюсь еще и в домашнем додзё. Хочешь посмотреть, как я размахиваю бакином? Скажешь тоже, размахивать. Возмущенно воскликнул его отец. Не относись к этому так беспечно. Отец Такеши, как только прекратил отчитывать сына, повернулся ко мне с доброжелательным выражением лица. Не желает ли подруга моего сына перекусить? У нас все-таки суши-бар. Посетителей сейчас, правда, нет, но это не доставит мне неудобств. Я сделаю несколько суши, это совсем недолго. Не стоит себя утруждать. Я все равно еще не проголодалась и не смогу по достоинству оценить сейчас ваши суши, осторожно подбирая слова, отказалась я. Идем, позвал младший Ямамото, схватив меня за руку, и быстро увел прочь. Не совсем понимая безмолвные разговоры этих двоих и загадочные переглядывания, я пошла следом, чтобы подавиться от зависти, не иначе. Ступив в так называемое додзё, я тут же почувствовала удары внутреннего хомяка, которого со всех сил удерживали тараканы. Тот захлебывался слюной и бился в истерике. Я тоже хотела такую просторную комнату дома. Здесь можно было бы тренироваться и не надо было бы преодолевать несколько километров. Но увы, увы, секретность и образ обычной школьницы. Хотя о чем это я? Я же по сути лентяйка. Мне нравятся скорости и экстрим, которые проповедует Рёхи. Даже какой-то интерес есть возглавлять банду подростков. Но усиленно тренироваться я начала только после встречи с Хибари. Пробудилось желание стать лучше. Раньше-то я по утрам даже изредка бегала, а уж о постоянных физических упражнениях и говорить нечего. Разве что таковыми считать избиение подростков. А в клубе бокса я чисто формально и иногда по настроению прихожу попинать грушу или попрыгать на ринге. Такой себе тоже экстрим. У меня же есть пламя, так зачем упорствовать? Ямамото похвастался бамбуковым мечом для тренировок, сделал несколько выпадов с ним. Посмеялись над тем, как Такеши находил сходство между кендо и бейсболом. Затем он провел меня по коридору, рассказывая, как же так получилось, что суши-бар оказался соединен с додзё, а второй этаж получился весьма просторным для того, чтобы выступить домом для двух человек. На улице вроде бы закончился дождь. А вот с моей одежды только перестала капать вода. Мы с ним стояли-стояли, смотрели-смотрели на нее, но от нашего взгляда сушиться быстрее она не стала. До меня дошло, что, возможно, мой взгляд тоже может быть воспламеняющим, поэтому повернулась к подростку. Такеши, ты не против, если я пойду в твоей одежде, а потом как-нибудь верну твои вещи, Кира? Что? Кажется, мне удалось смутить невозмутимого бейсболиста. Он отвел взгляд и почесал пальцем щеку. Не думаю, что это хорошая идея, идти по улицам в мужской одежде. Может быть, останешься, или давай я схожу за сменной одеждой к тебе домой. Ага, с его отцом наедине, сейчас. Да ладно тебе, на улице уже темно, твоя одежда и так на мне. К тому же, откуда кому-то знать, чья это одежда? Футболка только слегка великовата, а штаны я подвернула уже. «Ну, если ты так говоришь», — улыбнулся все еще смущенно подросток. Через 10 минут я стояла у входа в суши-бар семьи Ямамото в старых кроссовках Такиши и с горячим желанием смыться от двух Ямамото поскорее. «Я ушел», — оповестил мой друг о своем уходе, получив пожелание удачи от отца в ответ. «Ты разве не остаешься дома?» — спросила я. «Я провожу тебя». Я пожала плечами, мол, как хочешь. Припираться прямо тут желания не было. В одной руке он держал пакет с моей мокрой одеждой, а в другой зонт. На улице было сыро и прохладно. Я бы непременно быстро продрогла, если бы внутри не согревало пламя. «Черт!» — выругалась я, нечаянно наступив в лужу. Ямамото рассмеялся в ответ и сам наступил туда же, практически полностью ее расплескав на мои ноги до колен. Я посчитала, что вызов принят. Когда мы уже практически дошли до моего дома, я, наконец, поняла, что бейсболисту удалось втянуть меня в эту игру. К этому времени мы уже все были в грязных брызгах с головы до ног, но он веселился и заливисто хохотал. «Рада, что тебе было весело», — улыбнулась я с сарказмом в ответ. «Мы уже почти у моего дома, тебе пора возвращаться обратно. Не хочу, чтобы мама или брат подумали, будто мы встречаемся», — пояснила я, чтоб ему стало понятнее. «То есть, если ты вернешься домой в чужой одежде, грязная с головы до ног, да еще и одна поздно вечером, то это будет нормально», — засмеялся он вновь. «Я успею проскочить мимо, никто и не заметит. Давай, иди домой, у тебя тоже наверняка промокла обувь». Беззаботный Такиши поддался на уговоры и, отдав пакет, побежал обратно. Ну, а я тоже развернулась и поспешила домой, насвистывая под нос веселую мелодию. Настроение было безмятежное и легкое. После общения с Рёхием же ты либо выжат, как лимон, либо горишь желанием идти на подвиги. Возможно, и то, и другое вместе. Похоже, это свойство их пламени. А-а, черт, слишком расслабилась. У этого Ямамото какой-то прям дар быстро располагать к себе, заставляя забыть обо всем остальном. Интересно, а я тоже как-то на людей воздействую? Если да, то как? Сложно уловить какие-то закономерности в поведении окружающих. Почти одновременно удивилась с парнем, который свернул из-за поворота и едва не врезался в меня. Он слегка насторожил высоким ростом и прической трубой, к тому же громадина, что Фуюки. Конечно, слегка напряг еще и синяк под глазом, и разбитые губы, сжимающие травинку. В общем, что передо мной панк, местная гопота, стало ясно сразу. Тот меня так подозрительно осмотрел, оценив наряд. «Что такое?» — поинтересовалась я, вскинув подбородок. Подросток года на 4 старше меня одарил цепким прищуром глаз и выдал. «Помощь нужна?» – спросил, видимо, сам не зная, о чем спрашивает. Хотя то, что я в чужой одежде, видно, наверное, невооруженным взглядом. Или это он про грязь? Не, тогда я проводить до дома не стоит. Парень, до этого сбитый с толку, собрался. «Я все-таки буду настаивать. Девушки не должны гулять одни так поздно». Я хмыкнула, не сдержав усмешки, и ответила в духе Ямамото. «То есть, если я приду домой в компании твоего разбитого лица, а не одна, моя мама не схватится за сердце?» Парень досадливо цыкнул сквозь зубы. «Я вынужден настаивать и идти следом». Он посторонился, а я, не ответив ничего, просто продолжила идти. Удара со спины я не боялась, я такие вещи предчувствую. Шагает он совсем не бесшумно, что неудивительно при таком-то росте и размере ноги, это к 42-м. А, ну и ладно, нет настроения напирать и отгонять. Дойдя до ворот перед домом, я развернулась и улыбнулась, помахав рукой, а затем нырнула во двор, надеясь тихо проскочить к себе наверх. Я часто забываю говорить, как все японцы, о своем прибытии, так что ничего странного, но Нана привыкла и стала прислушиваться, чтобы услышать, что кто-то открыл дверь. Я тихонько развязала шнурки и подхватила кроссовки. Пакет с одеждой предательски зашуршал. «Ты поздно, Кира-чан, ужин уже остыл, подожди, я разогрею». Мысленно ругаясь и тут же молясь, чтобы она не выглянула в коридор, вслух я крикнула, спеша к лестнице. «Хорошо, скоро спущусь». Я вернулся, оповестил Такиши, поставив у порога так и не пригодившийся зонт. Старший Ямамото вышел в прихожую, молча наблюдая за тем, как его сын разувается. От цепкого взгляда не укрылись мокрые грязные брызги на одежде и загадочно поблескивающие глаза. «Ну как?» — улыбаясь, спросил Такиши. «Что дальше? Ты уверен, что нашел именно свое небо?» — спросил его необычно серьезный отец. На лице подростка отобразилось сомнение, Впрочем, брови тут же разгладились, а на лице расцвела беззаботная улыбка. «Хочешь сказать, я ошибся? Тогда кто же она, если не небо? Я это как-то почувствовал, как ты и говорил, и мне показалось, что это именно оно». Старший Ямамото со странным выражением смотрел на сына, и Такеши не мог сказать точно, о чем думает отец. Наконец, Цуёши провел рукой по волосам, прикрыв глаза, и сказал: «Пусть так, я не хочу, чтобы ты считал, что обязан это делать, поэтому делай то, что хочется». Глава 15. Утром в день начала занятий я встала как обычно. Новая форма средней школы ждала на вешалке, чистая и идеально выглаженная. Белая блузка с коротким рукавом, бежевый джемпер, юбка из плотной синей ткани и белые гольфы до колен превратили меня в обычную школьницу. Хотя, последний штрих, светлые короткие волосы по плечи я не буду сегодня завязывать, как обычно, в высокий хвост. С распущенными правила не позволяют, тем более что впереди официальная церемония. Сделаю косу, насколько хватит, здесь они не распространены, но никто не будет против. Косичка вышла небольшой, сантиметров 5, да только волосы были короче впереди и в прическу не собрались, оттого спереди было похоже на каре, а сбоку бантик. Ой, не из той оперы. Красный бант под воротником завязан. Ой, чуть не забыла. Теперь точно последние. Я копила карманные деньги, ну и чуток собирала на стороне, не без этого. Но самое главное, долго уговаривала Нану. Теперь на столе стоял набор для цветных линз. Через 15 минут в мучениях с непривычки я наконец смогла их надеть, и отражение в зеркале преобразилось окончательно. Кажется, будто я начала новую полосу в жизни. Карие глаза. Даже как-то непривычно. Эх, хорошо, что Нана все же сдалась под уговорами. Она очень переживала, что из-за возраста линзы будут больше вредить, но теперь-то я в средней школе. Там один дикий хищник, который, как я точно знаю, возглавил дисциплинарный комитет, и он наверняка заметит даже небольшие желтые блики в глазах, а то и вовсе найдет в чуть оранжевых радужках нечто знакомое. Поэтому я настаивала, что надо надеть их уже сейчас, а не ждать до старшей школы. Подхватив сумку с учебниками, обновленная Савада Акира спустилась на кухню и едва не была сбита старшим братом, мчащимся на свои занятия. По дороге в школу я встретила Рёхия, как всегда переполненного энтузиазмом. «Сегодня я боксирую еще лучше», — сказал Рёхий, отрабатывая удары по воздуху прямо на пути в школу. «Еще больше усилить тренировки, и я заставлю Хибари Кёю вступить в мой клуб». Ямамото неожиданно обнаружился на пути, хотя он еще в начальной школе, и едва не попал под горячность боксера. Спасло его только то, что он бейсболист, да в целом непробиваемая улыбка. С него напор Рёхия просто стекал, не имея видимого эффекта. Продолжив путь вдвоем, мы обнаружили выстроившихся в две шеренги молодчиков в строгой черной форме. Это и есть, что ли, дисциплинарный комитет. Как-то жутко выглядит. Есть люди, на которых только взглянешь, и сразу ясно, мордовороты. С такими ребятами мои редко имели дело. У Каичи в банде все свои. Мураками просто нанимает воротил за деньги. Там могли затесаться вот такие вот. Фуюки вроде бы редко с такими имеет дело. Слишком неуправляемые, а он придерживается определенной линии. «А-а!» – заорал неожиданно Рёхи, заставив меня проверить, не лопнула ли перепонка в ухе, а уже затем обратить внимание, на кого тычет пальцем друг. «Вот мой лучший соперник, Хибари Кёя. Я же говорил, что, начал незнакомый статный парень, но его тут же перебили. Давай еще один бой. Я тренировался и стал еще сильнее. О, погодите, так я его знаю. Это тот панк, который настаивал проводить меня недавно. Следы драки с него уже почти сошли, и теперь он был в неуставной черной форме и с красной повязкой на плече, а еще с неизменной травинкой в зубах. У меня обязанности. Буду ждать тебя после уроков в боксерском клубе. Я не смогу прийти, потому что, не опаздывай, я буду ждать 10 минут, а затем пойду тебя искать». Я не удержалась от того, чтобы закрыть глаза рукой в извечном жесте. Да, так обычно и выглядят разговоры людей, неподготовленных к встрече с этим шумным боксером. Тут надо либо орать, либо говорить быстро и по делу. «Как тебя хоть звать-то?» – спросила я. «Кусака Бетицуя, заместитель главы дисциплинарного комитета». Парень непроизвольно повел глазами на окна второго этажа. Там сидела на подоконнике знакомая черноволосая фигура. «Главное, вести себя как все. Савада Акира, приятно познакомиться. Твой друг ошибочно принял меня за другого человека, «Не могла бы ты», — начал размеренно и вежливо он. «Ой, время поджимает, кусака бесемпой», — пискнула я. «На уроки опаздываю. Еще увидимся. Прости, кусакабе», — мысленно извинилась я, убегая следом за Рехием. «Но пусть уж лучше Рехи с тобой кулаки почешет, а не с этим монстром». Надо мной нависал высокий подросток в гакуране. «Савада, я еще раз настоятельно тебя прошу сообщить Сасагаве Рехию о том, что меня зовут не Хибари Тёя». Терпению кусакабе можно было позавидовать. Он уже раз пятый пытается достучаться до Рехия через меня, а уж сколько раз сам боксер донимал его, страшно представить. Скоро у меня закончатся отмазки. Кусакабе-сэмпай, я точно так же пытаюсь сообщить это Рёхию, но попробуйте его догнать. Я только успеваю начать об этом речь, как он тут же мчится на ваши поиски. Кусакабе чуть больше помрачнел. Обычный школьник на моем месте, наверное, испугался бы такого невольного выражения лица, но видно, что парень находился в своих мыслях. Я уже хотела сказать, что мне нужно срочно куда-то идти, как в коридоре послышались четко выверенные шаги. Заместитель главы дисциплинарного комитета дернулся назад, как и двое его подчиненных в такой же черной форме и с одинаковыми прическами. Все трое тут же вытянулись по струнке перед своим главой. «Кусакабе, ты разобрался с ним?» Здоровый парень за долю мгновения побледнел. Хибари смотрел пронзительным взглядом прямо на него, полностью игнорируя всех остальных. «Как раз занимаюсь этим», — выдавил из себя здоровяк. Молниеносный удар заставил заместителя захрипеть от боли и упасть на пол прямо перед своим главой, а меня недовольно поджать губы. Стоило огромных усилий сдержать пламя в такой опасной близости от этого человека. До этого мне несколько дней удавалось не пересекаться с ним в школе, и сейчас я отслеживала и контролировала свое внутреннее спокойствие. Я не люблю слабых. «Пожалуйста, не заставляй меня повторять это». Неожиданно Хибари перевел на меня взгляд, но лишь мазнул им по мне и вновь посмотрел на уже выпрямляющегося кусакабе, не удостоив вниманием два соляных столпа, все еще стоящих по струнке с выпученными глазами. «Жду результата», — коротко бросил он, продолжив идти по коридору стремительным шагом. «И что, часто он так?» — сочувственно поинтересовалась я. Кусакабе не стал отвечать. «Постарайся достучаться до Сасагавы, Савада», — все так же вежливо попросил он. Дисциплинарный комитет оказался сборищем хулиганов-мазохистов. Причем это не просто хулиганы, это дуболомы и мордовороты. Абсолютно неуправляемые, дикие, наглые звери, перевоспитываются из которых лишь единицы. Все, как на подбор, крупные и выглядят уже как взрослые. Говорят, у них там сплошь 15-летние старшеклассники. После моих наблюдений я даже проникаюсь к этому Хибари уважением. Я с такими не связываюсь, и разговор обычно выходит коротким. А эти повадки те же, а школьную дисциплину не только за другими отслеживают, но и сами блюдут. При этом жутко боятся своего главу, как и вся остальная школа. Первогодок сразу же предупреждали, что с этим комитетом лучше не связываться, а про Хибари, что если ты на него даже как-то не так посмотришь, он может избить тебя своими танфа. Пока что комитет только второй год ведет свою обновленную деятельность, но из-за стальных танфоглав уверенно набирает силу и даже популярность. Причем крупные парни из комитета не разбегались из него, когда Хибари мог избить каждого из них за любой промах или всех вместе сразу. К его чести, серьезных травм не было, по крайней мере, до больницы дело не доходило, но если видишь члена дисциплинарного комитета с отеком на пол лица, то далеко не факт, что это сделали другие хулиганы. При этом все рядовые члены комитета чуть ли не боготворили Хибари. В общем, в школе творилась все та же непонятная чертовщина. И не сказать, чтобы мне нравилась жесткая дисциплина, которую навязывал комитет, но все же я не могла не признать, что от этого есть определенная польза. Наблюдала я за этим с интересом. «Кира-сан», — обозначил свое присутствие Фуюки. «В данный момент я обедала на одной из крыш. Остальные все, как я заметила за прошедшее время, все время переполнены, а здесь никого. Я это не так давно заприметила, поэтому тут же облюбовала ее». Фуюки прислал сообщение, что хочет встретиться. Без суффиксов. «Фуюки, я обычная школьница. Не забывай также, что я младше». Я удивленно рассматривала замершего в нерешительности 15-летнего громадного парня. «Ты чего?» — на всякий случай уточнила. «Да так», — вновь повел себя странно Фуюки. Задумался. «Продолжай, мне уже интересно», — звучит многообещающе, — ухмыльнулась я. «Вы бы, наверное, могли так же подмять под себя школу, как Хибари. А может быть, и весь город. Почему же не сделали этого? Это было бы слишком хлопотно, пожалуй, я плечами, скрыв еще одну причину. Ты что-то хотел? Кто из вас сильнее, он или вы? Я помедлила с ответом. Хибари, видимо, нравились наши спарринги, и он так же, как и я, мог выложиться на них. Поэтому он их до сих пор продолжал, не иначе как терпя присутствие в городе такого, как Азазель. Каждый раз мы пытались выяснить ответ на этот вопрос, а потом тренировались, придумывали что-то и вновь устраивали схватку. На моей стороне лучший контроль пламени, оно же предупреждало меня каким-то образом об атаках, ну и опыт, накопленный за эти годы, помогал. У Хибари опыта сражений куда больше и сил тоже несоизмеримо, зато пользуется ими он худо-бедно. Тем не менее, мне хватает. Если Хибари научится это делать, он наверняка сможет меня обойти в обычном бою. Хотя у меня было несколько идей. Сложно сказать, четкий ответ мне и не нужен. Да, именно так. Меня устраивает то, что он меня терпит в городе, который поразительно быстро стал считать своим. Мои парни пару раз встретились с членами этого дисциплинарного комитета, Фуюки выделил раздраженные интонации последние два слова, и, в общем, почесали кулаки. Вынужден признать, что у него крепкие парни, победа или поражение получаются патовыми. Мы с Хибари до спаррингов ни о чем особо не разговаривали, а во время боя на это уже не было времени. Поэтому что творится у него в голове, сплошная загадка, к решению которой очень сложно подойти. Он не просто переехал в Намимари и живет обычной жизнью, как все. Он чувствует себя хозяином положения, а эта уверенность на чем-то доосновывается. Да, он гордый и считает себя самым-самым, но без власти, конкретной, а не только физической, его уверенность быстро бы растоптали взрослые люди, а он только продолжает ее лелеять. «Я думаю, раз он не выдвигает претензий, его это не волнует», — ответила я Фуюки. «Меня он беспокоит. Рано или поздно выяснится, кто из вас сильнее, и мне совсем не хочется прогибаться под него». «Уже предлагал?» — лениво поинтересовалась я. «Люди из комитета подходили. Набирают всех крепких парней, вне зависимости от их деятельности. А я вот. Экзамен на вступление заключается в задаче «Подойди к главе с вопросом». Фуюки криво улыбнулся. Железная дверь на крышу скрипнула, впуская по закону подлости обсуждаемую персону. «Эта крыша закрыта для посещений», — сообщил он, осмотрев нашу компанию. «Почему?» — полюбопытствовала я невинно. «Находящиеся здесь школьники получают травмы, несовместимые с жизнью», — блеснул серыми глазами Хибари, вскинув руку Станфа. «Обычный школьник бы испугался одного вида этих дубинок». Фуюки только напрягся, сверля Хибари взглядом. Я вздохнула, поднимаясь на ноги. Фуюки, видя, что я собираюсь уходить, направился на выход. Не дошел, остановил его удар стальной дубинкой. Хоть они и были пустотелыми внутри, я это давно уже поняла, но удары все равно получались очень болезненны, что и доказал коротко прохрипевший от боли Фуюки, который покачнулся и припал на одно колено. Хотелось в этот момент много чего высказать, но я прикусила язык, прикрыв глаза на всякий случай. Не начинать же драку прямо тут, а если он заметит глаза, то определенно накинется с боем. «Зачем ты его ударил?» — спросила я, утихомирив злость, и рискнула взглянуть на Хибари. «Ты его защищаешь, травоядная?» — спросил он, не выражая никаких эмоций. «Да», — вернула упрямый взгляд. «Только сильный может себе это позволить, слабая травоядная», — Хибари с намеком вытянул Танфа, позволив стали блеснуть на солнце. «И надо бы мне тут отступить, как обычной школьнице», но глаза Хибари опасно прищурились, смотря в мои, и я тут же поняла. Руки я успела вскинуть вовремя, чтобы поймать замах Танфа. Раздался привычный уже звук, будто что-то врезалось в стену, подняв небольшую воздушную волну. «Нашел», с торжеством в глазах и улыбкой одними губами сообщил Хибари. «Нет, это я позволила себя раскрыть», спокойно возразила я, пытаясь удержать лицо. «Моих подчиненных могу наказывать только я. Не собираюсь спокойно терпеть, как ты их избиваешь ни за что. Хочешь доказать свои слова?» С вызовом и довольством во взгляде спросил он. «Не в спарринге», — вернула ухмылку, отпустив оружие из рук. «Тем более, я не буду драться в школе. Какое послушное травоядное!» — нагло почти промурлыкал он. «О, это вовсе не потому, что могу повредить школу или нарушить порядок. Не собираюсь позволять извращенцам заглянуть ко мне под юбку». Глаза Хибари едва заметно сузились. «Вообще, я заблаговременно ношу под низ короткие шорты, но ему об этом знать не обязательно. Меня не интересуют такие вещи», — сказал он сквозь зубы, продолжая зеркально со мной ухмыляться и пускать искры из глаз. «Хочешь сразиться? Пожалуйста, вне школы. Хочешь нарушить правила? Предупреждай сразу, только пеняй на себя. А то что?» — с вызовом интересуется. «Кто знает?» — мрачно отвечаю, отступая на шаг и разрывая этот зрительный контакт. Вспоминаю о Фуюке, который ни словом ни делом не напоминал о своем присутствии, замерев там, где его оставили. «Скоро звонок, нам пора», — говорю ему и разворачиваюсь к выходу. Хибари не препятствует, но чувствует себя уж очень довольным жизнью. Этот точно не успокоится, а значит, нарушит хлипкое перемирие чисто из принципа. Что ж, моя задача — не проиграть. Победы ведь бывают не только в спаррингах. Наушники и плеер я все же взяла с собой, но положила в сумку перед школой, чтобы лишний раз не дразнить никого. Вроде же запрещено, но на большой перемене послушать в тихом уголке можно, главное, патруль перед школой пройти. Честное слово, с этим хибари иногда чувствуешь, будто не в школу идешь, а в колонию закрытого режима. Шла я в одиночку, так как Рехи пошел гораздо раньше, чтобы потренироваться в клубе. Дисциплинарный комитет, как всегда, дежурил у ворот. Один из крепких парней в черной форме, заметив меня, вышел вперед и окликнул. «Савада Акира, пройди сейчас же в дисциплинарный комитет». «Хаэм», я не сразу осмыслила сказанное, сперва подумав, что он сейчас наушники и плеер отберет. «Зачем?» «Без возражений. Иди за мной». Парень развернулся, оставив мне на рассмотрение только свою широкую спину. Кажется, он не знает, с кем говорит. Значит, хибари пока что сохранил в секрете личность Азазеля, по крайней мере от подчиненных. Что ж, если никто не приехал со мной серьезно поговорить, то все в порядке. Парень с красной повязкой на плече постучался в дверь и, дождавшись разрешения, открыл ее. Не сделав и шага, тут же согнулся в поклоне и громко оповестил. «Простите за вторжение, хибари-сан, к вам ученица, которую вы вызывали. Желаете, чтобы я впустил ее?» Сидящий за столом черноволосый парень в белой рубашке хмыкнул, увидев меня за провожатым. «Впускай, есть». Выслужившийся парень выпрямился и отошел в сторону, а пропустив меня внутрь, закрыл за мной двери, оставшись снаружи. «Догадываешься, почему тебя вызвал?» — спросил он. Задумчиво протянула я. «Есть несколько предположений. Первое. Ты соскучился по моим завораживающим глазам. Второе. Ты жаждешь моего внимания. И третье. Ты все-таки хочешь подраться, пока я в юбке». В меня полетел какой-то сверток. На мой недоуменный взгляд он соизволил пояснить с предвкушающим видом. «Брюки, кофта и кроссовки твоего размера. Мило с твоей стороны, но мне хватает обновок в одежде. Не потеряй», — перебил меня. «Ты будешь сражаться со мной, когда я позову, иначе забью до смерти. А сейчас иди. Встретимся после уроков в спортивном зале с южной стороны. Вот что-то мне не нравится, как развиваются события. Совсем. Но делать нечего, приходится развернуться на выход. Возражать что-то сейчас может быть чревато в первую очередь для меня же, так что я просто выразительно смотрю на него, вложив во взгляд все, что я думаю. Отступлю сейчас, но пусть знает, что я не сдалась. Как спарринг-партнер он меня вполне устраивает, и я бы дала согласие на частые тренировки где-то в отдалении от города, если бы он нормально об этом заговорил. Но он пытается давить, показывая, кто тут главный, а с этим смириться я не могу. Тем не менее, в бою 8 из 10 абсолютная победа будет за ним. Один бой с моей победой для случайности, второй для чуда. Как же мне тут поступить? Слышал, там новый капитан боксерского клуба с дисциплинарным комитетом дерется. Обрывок громкого разговора быстро ввинтился в сознание, отвлекая от мыслей. Скорее, может, еще успеем посмотреть. Пойти, что ли, тоже. А, ладно, опять Рехи с кусаками кулаками машут. Чего я там не видела. Только я собралась выйти, как на меня едва не налетели двое перепуганных школьников. «Осторожней», — возмутилась я, все же сумев избежать столкновения. «Быстрей, обратно», — завопил другой школьник, подталкивая замерших одногодок. «Хибари-сан — настоящий монстр. Что за?» Думать и предполагать было некогда. Я поспешила к месту событий, ориентируясь на направление, обратное движению разбегающихся перепуганных подростков. Картина, представшая перед глазами, впечатляла. Школьный двор был полностью завален стонущими от боли телами подростков, и они продолжали вскрикивать и падать, когда черная тень мелькала где-то рядом. Меньше чем через минуту хибари замер, будто удивляясь, что противники закончились. не меньше полусотни учеников. Ёшки-матрёшки. Прежде всего в толпе поверженных угадывались люди дисциплинарного комитета в своих черных гакуранах. Затем я заметил огромную фигуру Фуюки и неподалеку от него Каичи, вокруг них наверняка их ребята, но хватало и обычных зевак. Хотя самыми привлекающими внимание были Кусакаби на коленях, склонивший голову, и тут же Рёхи, уже без сознания. Почувствовав мой взгляд, Хибари повернулся и удовлетворенно расплылся в едва заметной торжествующей ухмылке. «Слишком часто я не сдерживаюсь в последнее время и радужка желтеет. Да, я чертовски зла. Игнорирую главу дисциплинарного комитета и подхожу к Рёхию, проверяя его состояние. Живой вроде бы, хотя глупо было ожидать, что Хибари будет убивать прямо тут. Ты как, Кусакаби, Савада, ты бы ушла отсюда поскорее», – прошептал едва слышно здоровый парень, даже не подняв на меня глаза. «Не могу. Надо привести в сознание Рёхия и других ребят. Поможешь мне? Не волнуйся, с ними должно быть все в порядке. Тогда почему ты так нервничаешь, парень? Неужто на тебя такой ужас нагоняет Хибари? Впрочем, ничего удивительного. Мне бы тоже надо ужаснуться или сделать вид. Ой, Хибари-сан, я вам попозже занесу то, о чем вы просили, в кабинет», — сделала вид, что только что его заметила. «Надо хоть кого-нибудь невредимого, чтобы позаботиться о мальчиках». Кусакаби наградил меня взглядом, который можно расшифровать как безмолвный вопрос о моих умственных способностях и наличии чувства самосохранения. Не заставляя меня ждать, коротко бросил он и четко выверенным шагом направился прочь. На то, чтобы привести в чувство всех, ушло не меньше часу, но я освободилась раньше, так как уже очнувшиеся позаботились об остальных. Кого-то отконвоировали в медпункт, кого-то туда же отнесли. Рёхи норовил утащить на себе сразу двоих. Фуюки с Каичи поглядывали в мою сторону с подозрением, но пока вокруг было много посторонних людей, потому не подошли. А затем я направилась в кабинет главы дисциплинарного комитета, продумывая свои шансы. «За что ты их всех?» — со вздохом спросила я, заходя в кабинет. «Ненавижу, когда жалкие травоядные сбиваются в толпы. Так и хочется их всех загрызть до смерти», — выдало это чудо, не иначе как от слова «чудовище», с довольным видом. «И твои красноповязочные тоже?» — не поверила я. «Да, я ему почему-то ни капли не поверила. Это наверняка мне назло, потому что я проигнорировала его и не пришла в спортзал. Это так очевидно, что даже спрашивать не надо. Если Рёхи сам с Кусакаби стал драться, я не лезу. У него бзик на кулачных бойцов, он всех подряд проверяет. Но если есть возражения, я попрошу его не драться с Кусакаби, а твое вмешательство там лишнее. Мне тоже все равно, с кем дерется Кусакаби после школы. Я ненавижу, когда травоядные сбиваются в толпы. Если есть возражения, сразимся». Он вскинул оружие и чуть напрягся, демонстрируя готовность. «Расстояние между нами в пару метров, еще и стол разделяет, потому я волноваться посчитала преждевременным». «Ты как всегда», — вздохнула я обреченно. «Я пришла напомнить условия и правила нашего сосуществования. Против спаррингов ничего не имею, но я не могу делать это слишком часто. Мне не нравится, что ты бьешь моих ребят. Я сообщаю это прямо. Мне безразличны твои травоядные, пока они не нарушают порядок. Я согласна, если твой комитет поддерживает порядок в школе, но просто так моих ребят бить не стоит. Я к этому отношусь исключительно негативно. В школе наказание присуждается только за нарушение школьных правил. Скопление людей тоже запрещено школьными правилами», — хитро прищурилась я. «На моем пути, да. Хм, боюсь представить, что происходит на уроке, когда ты заходишь в класс. Я занимаюсь самообучением. Тогда, думаю, ты не будешь против моих наушников и плеера. Это грубое нарушение правил», — сказал, как отрезал, а мне казалось, я нашла нужную волну. «Пропускать занятия тоже считается нарушением. Предупреждаю, Хибари, не делай того, что мне не нравится». «Предупреждаешь?» — переспросил мальчишка. Он скользящим движением обошел стол и оказался прямо передо мной. Я постаралась придать себе уверенно расслабленный вид и не отводить взгляд от его лица, а еще сдерживала себя, очень сильно сдерживала. «Чуть взметнется пламя, он это поймет, он это точно воспримет как призыв к сражению. Хотя, судя по танфа в руках, он настроен как раз на него. Да, ты можешь избивать моих людей, но все равно не получишь то, что хочешь. Ты можешь на меня надавить, но так ты не добьешься желаемого от меня. Ты можешь попытаться заставить меня драться, но если я чего-то не хочу, Я этого делать не буду. Выбирай, либо соблюдаешь правила, либо я накажу тебя. Серые глаза опасно сощурились. Именно в этот напряженный момент звенящую тишину разорвали вопли в коридоре и грохот открывшейся двери. «Чертов Хибари, не смей тронуть и пальцем Киру!» Завопил во все легкие рехи, а уже затем залетел внутрь. Он представлял собой весьма синее зрелище. Все лицо в свежих сине-фиолетовых синяках. Через мгновение его сзади сбило другое мощное тело, в черной форме и с соответствующей прической, а также похожей расцветкой лица. Рехи не упал, а устоял на ногах и даже развернулся, давая кулаком в лицо своему обидчику. Кусакабе, а это оказался именно он, успел закрыться руками и вновь попытался сбить с ног боксера, напрыгнув на него. На этот раз все получилось, и эти двое покатились по полу, пытаясь молотить друг друга кулаками. Следующим вбежал запыхавшийся Кайчи, которого ухватили под мышки двое ребят из комитета. Он даже не успел ничего сказать. Кайчи попытался вырваться, но ребята были выше его весовой категории и держали крепко. «Я ошарашенно наблюдала за этой картиной. Забью до смерти!» Рыкнул разъяренный голос не особо громко, и все как по команде застыли заледеневшими статуями в этой свалке. Первым очнулся вновь Рёхи. «Отойди от нее. Если ты хоть раз ее ударишь, я побью тебя!» Честно говоря, таких слов от него не ожидала. Рёхи всегда мыслит в рамках бокса и осознанно ограждается от обычных драк. Да и вообще, кто ему донес, что я пошла сюда, и что они там в медпункте наболтали? «Я в порядке, Рёхи!» — поспешила воскликнуть я, пока он не натворил делов. Но было уже поздно. Хибари с занесенной для удара дубинкой быстро оказался возле него и Кусакабе, так и не поднявшихся с пола, державших друг друга за одежду. Я успела заметить одномоментно побледневшее лицо Кусакабе и даже страх в глазах. Меня прошило словно током осознание, что даже заместитель в такие моменты жутко боится своего главу, а не опасается, как я раньше думала. Толком не взвесив все за и против, я тоже оказалась возле лежащих на полу парней, а моя рука, держащая стальную дубинку, на кабинет опустилась оглушающая тишина. Что там происходило вокруг, я не видела. На меня смотрели серые глаза. На лице Хибари расплылась знакомая довольная ухмылка. Напряжение стояло такое, что казалось, будто вот-вот затрещит электричество. Но я твердо стояла на своем, не отпускала из пальцев стальную дубинку и была готова среагировать на его малейшие движения. «Зазеваюсь, получу на орехи. Отойдите от него, Савада-сан!» — неожиданно пронзительно закричал за спиной голос Фуюки, также появившегося на пороге кабинета. «Кира-сан!» — это взволнованный голос Кайчи. Серые глаза потемнели от злости, но Хибари не отвел их, продолжая мериться взглядом. Мгновения тянулись так тягуче, словно перед грозой. Нервы трепетали от испускаемой человеком передо мной угрозы. Я ощущала его пламя, такое колючее и жесткое. Мое пламя пылало сдержанно. «Не сорвусь, но и не уступлю». Я отпустила Танфа и вовремя разорвала расстояние, уклоняясь от второй дубинки, вознамерившейся ударить меня в бок. Хибари, более не испытывавший никаких стеснений в движении, медленно развернулся и довольным взглядом посмотрел на меня. Не разрывая зрительного контакта, коротко облизнул губу, завершая образ кота, добравшегося до ведра сметаны. Если бы он замурчал от удовольствия, я бы не удивилась. Зато четко поняла кое-что. «Ты меня слышал? Я не буду драться», — мстительно ухмыльнулась я. «3 месяца. Тогда я заставлю тебя это сделать», — он ухмылялся, не придав значения моим словам. Я присела, пропуская удар стальной дубинки над головой, скользнула вправо, уклоняясь от второй, бьющей снизу вверх. Снова отступила, поворачивая к его столу и продолжая скользяще уходить от атак. Пламя внутри последние пару минут жгло неимоверно. Оно хорошо держало напор ауры его силы, придавая мне уверенности, что моя задумка получится. Мстительный холодный настрой с каплями ехидства меня вполне устраивал. Вместе с тем я видела его движение, будто при полном параде. Наверняка радужки уже сияют, что фары в ночи. Все же рисунок боя диктую не я, поэтому, уходя от атак, оказываюсь с Хибари в опасной близости от Рёхи с Кусакабе. Впрочем, близость эта опасная, скорее, для этих двоих. Краем зрения отмечаю, что они попытались отползти в сторону от этой машины, вертящей танфами, но это их не спасло от 2 мимолетных ударов, отправивших их к стене. Больше всего это похоже на то, что он просто небрежно освободил себе дорогу от 2 препятствий. Как там Кусакабе и Рёхи, я посмотреть уже не могу. Хибари даже, казалось, не прервался, чтобы отвлечься на них, и вновь атаковал. Приходится быстро уходить с линии атаки Танфа. Одна, вторая, снова первая, присесть, уходя от замаха ногой, перекрутиться и подняться на ноги, перепрыгивая через препятствие. Теперь нас разделает стол. Я тоже могу быть упрямой, зло ухмыльнулась я, наблюдая, как недовольно поблескивают серые глаза, и припечатала. Полгода. Их хозяин все еще отвергал мною сказанное, но уже начинал чувствовать, что я не шучу. Деревянная столешница треснула от удара Танфа, я едва успела отодвинуться. Хибари перепрыгнул через разломанный стол и тут же, еще в прыжке, замахнулся дубинкой. Услышав звуки борьбы неподалеку, я не стала отвлекаться на них, следя за движениями главы дисциплинарного комитета. Мне требовались все мои скорость и ловкость, а также все возможные препятствия, чтобы не позволить Хибари зажать меня в положении, когда мне некуда будет отступать, я не смогу уклониться и вынуждена буду отбиваться или ставить блоки. Все вон, кричу и едва успеваю уклониться от Танфа. Перепрыгиваю через диван у стола, Хибари не отстает. Судя по усилившемуся движнику, народ все-таки спешит покинуть небольшое помещение. Хибари преграждает мне дорогу к выходу, и как бы невзначай замахнувшись Танфа, бьет кого-то в черной форме, оказавшегося слишком близко. Успеваю увидеть движение и отпрыгиваю от новой серии ударов, упираясь спиной в книжный шкаф. Черт, едва успеваю перекатиться в сторону, а несколько книг вылетают с полки от удара дубинкой. Быстро вынимаю какие-то книги и без разбору бросаю в него, заставляя отбивать их. Бросив штук 5, беру еще 3 и разбегаюсь к окну. Он сразу за мной, замедляться нельзя. Бросаю все 3 в Хибари, дергаю раму и выпрыгиваю из окна. Благо первый этаж, оказавшись по ту сторону, не медлю ни секунды, стартую и быстро бегу к деревьям. Хибари быстрее, еще немного, и догнал бы, но я уже оказалась у кустов и кувырком ухожу в заросли. Мощный удар Танфа ломает ветки, словно ножом срезанные листья не успевают осесть, а парень уже врывается в кустарник. Я еще не успела встать, потому делаю подсечку. Не ожидавший такого, а может, просто не увидевший из-за зелени, Хибари сбит с ног, а я уже мчусь к воротам школы. У ворот никого нет, но они закрыты. Без проблем подтягиваюсь и перепрыгиваю. Слышу, как звякает замок, который он просто сбил. Ужас, вот это силища. Бедные нормальные люди, которым достается такой же удар Танфа. Слышу, как он гонится следом, с азартом, с тяжелым дыханием, но не рискую обернуться и проверить. Подпрыгиваю, хватаюсь руками за еще один забор, подтягиваюсь и перекидываю себя по ту сторону. Оказавшись в чужом дворе, бегу скорее через него, лишь бы успеть вновь к забору. В обеих руках у Хибари Танфа, он задержится немного, а может и вовсе не побежит, но на это надеяться не стоит. Его, кажется, в принципе ничто не может остановить. Перебираюсь таким же образом через забор и оказываюсь на другой узкой улице. Я не собираюсь ждать и просто бегу дальше. Только пробежав еще пару улиц, останавливаюсь, чтобы перевести дух, и понимаю, что погони нет. Фух, Емицу, где ты такого зверя достал? А главное, зачем привел его в наш маленький и бывший тихим город? Ну ничего, найдем управу. Жаль, что мне придется заниматься укрощением, но иначе никак. Свое слово надо держать. Пожалуй, это будет даже интересно. Вернувшись домой, я едва успела проскользнуть в свою комнату, пока меня не заметила Нана. «Кира-чан, ты уже вернулась?» «Да, раньше отпустили. Я занята», — сказала я и быстро закрыла дверь в комнату. Зрелище я собой представляла жалкое. Потрепанную и испачканную в грязи и траве форму сегодня же надо попытаться выстирать. Надеюсь, она сегодня не закончила свое существование. А уж сколько было мелких веток в волосах. Когда я закончила выбирать их, раздался звонок. Затем я услышала голос Наны снизу. «Кира-чан, к тебе пришли твои друзья». В прихожей стояли помятые Рёхи и Такиши с моей сумкой. У боксера еще и рубашка нараспашку, так как несколько пуговиц еще в кабинете главы дисциплинарного комитета оторвали. А Ямамото, черт его поймет, как он-то прознал. «Слава Ками, ты в порядке?» — выдохнул Ямамото, тут же сменив серьезную мину на широкую улыбку. «Этот Хибари-монстр, не думал, что у него совсем нет чести, чтобы нападать на девчонок», — запыхтел возмущенный Сасагава, и я поспешила потащить его наверх, пока его вопли не услышала Нана. Усадив гостей за низкий столик в своей комнате, я терпеливо ждала, пока они осмотрятся и заговорят. «Что теперь делать будешь?» — спросил Такиши. «В другую школу переведешься?» «Конечно же нет», — Поигралась я с тональностями. А как это ты, Рёхи, там так вовремя появился? Мидзухира Сэмпай сказал Сасагаве, что тебя вызвали в кабинет главы дисциплинарного комитета, пояснил Ямамото и улыбнулся. А я там в бейсбольный клуб заглянул посмотреть, что да как. Твой друг так с места сорвался, что едва не сбил меня, и я тоже поспешил следом за ним и Мидзухира Сэмпаем. Я сражусь с настоящим Хибари, вновь заорал Рёхи. Ты сначала заместителя его одолей. Я скрыла за привычной ухмылкой волнение. Хибари более маневренный и ловкий, пока тебя может достать Кусакабе, куда тебе драться с главой комитета. Я почти победил Кусакабе, возразил Рёхи. Когда отделаю его заместителя, перейду на него. Нельзя бить девочек. Его эмоциональность тут может сыграть плохую роль. Поэтому я поспешила добавить, только не силой победи, а так, чтобы он тебя ни разу не достал. На мой счет не волнуйся, я не собираюсь вовсе с ним пытаться драться, ближайшие полгода, мысленно добавила. Он, если можно так выразиться, дрочливый маньяк. Если ты вместе со мной хочешь его проучить, то избегай с ним драк всеми способами, иначе ты только пойдешь у него на поводу. Понял. Я экстремально проучу этого ублюдка. Ребята засобирались обратно. Рёхи уже рвался еще больше усилить свои адские тренировки, а Ямамото уходил какой-то задумчивый и поглядывал странно в мою сторону. Черт, этот Хибари мне всю малину с секретностью может поломать. Взял и начал бой прямо у себя в кабинете. Мало того, что там места мало и много препятствий, так еще и народу была куча. Кайчи, не страшно, Фуюки уже свой парень, Рёхи тоже в курсе. А вот члены комитета, вот это плохо. Они не должны были увидеть моей необъяснимой силы и скорости. Не рада я и такому зрителю, как Ямамото. На следующий день я шла в школу, ничем не выделяясь в толпе школьников. Хотя вру, на мои наушники на шее косились, как косились и на громко разговаривающего Рёхе, и на хохочущего Ямамото. Ребята с утра встретили меня прямо у дома. Меня начинает беспокоить, как эти двое притерлись друг к другу. У бейсболиста какой-то прямо дар вливаться в компанию. И меня нешуточно волнует, как я сама к нему быстро привыкаю, даже забывая себя одергивать время от времени. У ворот школы мы увидели мрачного и до сих пор какого-то потрепанного заместителя главы дисциплинарного комитета. Мне стало жаль парня, правда, всего на мгновение, до того, как я вспомнила, что он накинулся на Рёхи. И все же я не могла пройти мимо, когда он так сверлил взглядом. «Доброе утро, Кусакабе», – поздоровалась я. «Доброе утро, Савада-сан», – кисло ответил он, соблюдая правила вежливости. Мои брови на мгновение скакнули. «Что еще за сан? С чего такое явное уважение?» «Йо, Кусакабе, встретимся сегодня после четвертого урока». Рёхи даже не спрашивал. «Рад видеть вас в добром здравии, Кусакабе-сан», – Ямамото поздоровался официально, – но, зная его, в этом приветствии и его широкой улыбке была шутка. Хотя бейсболист быстро свернул в другую сторону и исчез в известном направлении, ему эти взгляды целый день мерещиться не будут. Заместитель еще больше помрачнел, парни в черной форме, выстроившиеся почетным караулом, настороженно смотрели в нашу сторону. Обычные ученики же косились на нас и перешептывались. Ох, предчувствую наплыв слухов. Ну зачем? Зачем привлекать так много внимания? Я же наушники спрятала. Про суффикс опять забыла, но я часто это делаю, поэтому тут ничего экстраординарного. Распрощавшись с Сасагавой в коридоре, я зашла в класс. Нас же по разным параллелям раскидали. Прозвенел звонок. Первую пару вел наш классный руководитель. Он пожертвовал 5 минутами, чтобы сделать объявление. Мы должны выбрать нового представителя класса. Сегодня на классном часе после уроков я жду кандидатур. Мы же выбрали Арагуи, Синси, поднял руку кто-то из учеников. Зачем нам выбирать кого-то еще? Кандидатура Арагуи вчера была снята с поста, со странной интонацией сообщил учитель. Выберите самого ответственного и дисциплинированного ученика, который сможет представлять вас на собрании представителей и отчитываться дисциплинарному комитету. Если бы не последняя фраза, я бы не поняла, почему сегодня Арагуи нет в школе. А судя по тому, как замерли и затихли все ученики без исключения, каждый присутствующий подумал о том же. Сразу же после классного часа представитель должен сообщить о своей кандидатуре главе дисциплинарного комитета. После этой фразы учителя все дружно вздрогнули. Прошло всего ничего с начала учебного года, а пугающие слухи о главе этого комитета не слышал только ленивый. Покинув класс, я не без удивления увидела, как толпа школьников обтекает по широкой дуге одну единственную холодную рожу. «Доброе утро, Хибари», натянув улыбку, поздоровалась я, замечая косые взгляды одноклассников. «Хочешь о чем-то поговорить, Савада?» — сквозь зубы сказал Хибари, явно сдерживаясь. «Зайди ко мне, немедленно. Можешь передавать послание через Кусакаби. Золото, а не помощник», продолжая мило улыбаться, сказала я. «Насколько я знаю, в кабинете дисциплинарного комитета сейчас ремонт, поэтому не могу выполнить твою просьбу. Зайди ко мне в кабинет, сейчас же». «Ой, а зачем вы достали дубинки, Хибари-сан?» Делано испуганно и непонимающе захлопала я глазами. «Где-то хулиганы поблизости. Ой, тогда я, пожалуй, пойду скорее отсюда, а вы разбирайтесь». «Ага». Я сперва хотела похлопать его по плечу на удачу, но по его состоянию поняла, что делать этого не стоит. Поэтому просто помахала, мило улыбнулась и поскорее побежала по коридору. Вспомнила о том, что бегать нельзя, поздновато, когда спустилась на этаж ниже. Но раз меня сам глава не остановил, так чего уж. Комментарий к глава 15. Если кто не знает, то у Реборна есть несколько забавных новелл. Одна из них тут как раз и использована. Называется «Экстремальные воспоминания». Глава 16. «Направо», кричит Рёхи, подталкивая меня в плечо. Придержав сумку, послушно сворачиваю в указанном направлении, не сбавив скорости. Не рискую оборачиваться, так как слышу нашего преследователя. Рёхи делает резкий рывок и заворачивает вираж у столпившихся школьников, которые не успевают расступиться. Я бегу прямо за ним, воспользовавшись просекой, которую он создал. Как сказал сам боксер, это экстремально веселое занятие, и оно его нешуточно воодушевило. В первые дни он просто хотел мне помочь сбежать от Хибари, а теперь получает от этого удовольствие. Вон, как радостно скалится. У выхода нас поджидает засада из рядовых членов дисциплинарного комитета. Хибари нас в нее почти загнал, да вот только все парни в Гакуранах сейчас отвлечены дракой с моими ребятами. Во дворе настоящая битва толпа на толпу. В самом начале я едва не вляпалась в такую засаду. Самостоятельно мне было бы сложно выкрутиться, тем более если я хочу не показывать своей силы. Да даже если бы я остановилась и отвлеклась на них, то они просто выиграли бы время и Хибари бы нагнал. Не всегда получается избегать таких засад, он их обычно расставляет в разных местах по несколько штук, а потом гонит в одну из них. Повторюсь, если бы я действовала одна, то давно пришлось бы отказаться от своих слов. Рёхи пробивает прямой в челюсть одному амбалу, преградившему путь, и несется дальше, освобождая для меня дорогу. Еще немного, и мы покинем территорию школы, а там скрыться будет проще. Прошло 2 месяца, прежде чем Хибари, наконец, смирился, но какие это были 2 месяца. В любое время меня могла ждать засада, будь то урок или перемена, а то и вовсе прямо перед школой. Заставил он меня побегать. За это время все участники этих школьных неофициальных соревнований успели свыкнуться со своими ролями. Дошло до того, что обычные ученики стали делать ставки. Тут-то Хибари пришлось отвлечься, и вроде бы он пересмотрел свои приоритеты. По крайней мере, целый день прошел спокойно, и мне не пришлось спешно сбегать со школы. Потом следующий также обошелся без атаки, а уж на третий я пришла к такому выводу.